Глава 9. Ветер прошлого. «Привет, Ти! Какими судьбами?» Широко улыбнувшись новому гостю, Валь подскочил с места и стремительно приблизился к лорду-директору. Я вперила взгляд в тарелку. Вот из чистого упрямства даже не взгляну в его сторону. Я обижена, смертельно обижена. Есть уже не хотелось, абсолютно. Сидеть и смотреть прямо перед собой – это глупо. «Извините, я себя неважно чувствую. Пойду полежу немного». Виновато улыбнувшись родителям, я поспешила покинуть кухню. На лорда-директора я так и не взглянула. Чтобы его не привело сюда, меня все это ни в коем случае не касается. Повесив на дверь традиционное варю мыло, я подхватила на руки сонного Бубля и, прижав теплый меховой комочек к груди, свернулась калачиком на одеяле. Кроль не вырывался, чувствовал, что мне плохо. Вот за что я его люблю, так это за умение в нужный момент притвориться плюшевой игрушкой. А ведь он единственный истинный свидетель истории, произошедшей чуть больше года назад, вследствие моей ошибки. Остальные видели только то, что лорд-директор из-за приворота хвостиком таскается за феей любви. Нет, они, конечно, внимательно следили за ним развлечения ради, но никто из них так и не узнал, что у Себастьяна Арвиша полукровки по рождению есть крылья. А потому и не было свидетелей наших ночных тайных встреч на балконе в моей комнате. Разумеется, Бубля там тоже не было, но он, кажется, догадывался, куда и кому я исчезаю. Да, хорошенько Тиан мне тогда насолил. Ведь поначалу, когда он стал наведываться на мой балкон, я демонстративно не обращала внимания, хоть и остро чувствовала его присутствие за тонкой стеклянной дверью. А дальше, в какой-то момент, я поймала себя на том, что жду его появления. И однажды вышла первая. А ему только это и было нужно. Так начались эти встречи. Ох, их было немного. Всего 5 вечеров. Да, только 5 встреч, наполненных хмелем приворотного зелья да частым биением глупого девичьего сердечка. Забавно, но границ моей спальни он так и не пересек. Но я до сих пор задаюсь вопросом, а удержалась бы я от соблазна, если бы он хоть чем-то намекнул. Не уверена. И я не хочу сейчас вспоминать о том разочаровании, которое постигло меня, когда он не пришел. Впрочем, я и не ждала уже, потому что прекрасно помнила, сколько длится приворотный эффект. 2 недели, и ни днем больше. Внезапный стук в окно отвлек меня от мыслей. Невольно подскочив, я посмотрела в нужную сторону и с трудом удержала горестный вздох, разглядев улыбающуюся синеглазую мордочку Валя. Интересно, а кого еще и ждала? Никого. Ведь правда никого? Нацепив на лицо улыбку, я поспешила приоткрыть окно. Можно я у тебя здесь побуду? Валь снова с вопиющей бесцеремонностью попытался проникнуть в мое личное пространство. Впрочем, сейчас я даже рада была его компании. Не так гадко на душе. Ладно, а почему через окно? Кивнула я и посторонилась, пропуская Альва в помещение. «У тебя там перед дверью Ти дежурит, а я ему тут решил сюрприз сделать». И улыбка во все 32 зуба. «Вы братья, что ли?» Не сдержавшись, я озвучила свои подозрения. Валь удивленно вытаращился на меня. «Ясно, кажется, в этот раз я промахнулась. Хотя в том, что они хорошо знакомы, я уже не сомневалась». «Я и Ти? Нет, но у нас есть общая сестра. В смысле, мне она сестра по отцу, а ему по матери», пояснил он, поняв, что я с этой альвийской свободой любви скоро окончательно запутаюсь в хитросплетениях их родственных связей. «У Тиана есть сестра?» – удивленно воскликнула я, когда до меня дошел смысл сказанного. «Боги, я знаю лорда-директора уже 15 лет и впервые слышу, что у него есть сестра». «А ты не знала?» «Да, Сабриса Арвиша. Отец Тиана ее удочерил после того, как мать передала дочь на его попечение. Ты же знаешь, у нас не принято воспитывать детей, но мы всегда стараемся оставлять их тем, кому доверяем. И ты зря думаешь, что мы никогда не видим своих детей. Мы даже любим их, но это любовь издалека». «То есть она чистокровная?» – спросила я, не желая обсуждать тему альвийской любви. «Да. Ты что-нибудь имеешь против нас?» – хмуро поинтересовался Валь, с ногами забираясь на мою кровать. «Боги, откуда он такой взялся?» «Только то, что уже говорила», – спокойно произнесла я, не желая в сотый раз обсуждать особенности мировоззрения альвов. Он тебя так сильно обидел? Кто? В первый миг я даже как-то растерялась. Себастьян! О, нет! Через силу рассмеялась я. Между нами ничего не было. Так что даже не пытайся на меня примерить роль, брошенной Альвом возлюбленной. Вот только Валь, кажется, совсем мне не поверил. Лишь посмотрел так серьезно-серьезно и негромко произнес. Не бывает такого, чтобы совсем ничего не было. Особенно, когда между людьми встает такая стена недопонимания. А вот мне напротив кажется, что мы слишком хорошо друг друга понимаем. За редким исключением, конечно. Вот что ему стоило оставить меня еще на один год, а? Ведь диплом колдуньи – это далеко не то же самое, что диплом ведьмы. И если на то пошло, я планировала пойти по стопам своей ба и дойти до степени магистра. А этот твой Ти мне всю жизнь сломал. Я, видите ли, не подхожу институту. А то он больно ему подходит. Эй, Крис, не надо, не накручивай себя. Тебе и так придется сегодня с ним поговорить. И лучше, если на тот момент ты будешь собрана и спокойна. Это еще почему? Лично я с ним разговаривать не собираюсь, возмутилась такому произволу я. Так он же упертый. Пока своего не добьется, не уйдет. А третья жилая комната уже за мной. Так что если ты не горишь желанием разделить с ним свою, Валь! Понял? Замолкаю. Уже привычно усмехнулся Альф. Странно, но сейчас он меня совсем не раздражал. Напротив, казался мягким и уютным, как старое любимое кресло. Как думаешь, что его привело? Спустя пару минут задумчиво спросила я. Валь уже давно прихватизировала моего мягонького и пушистого кроля и теперь с упоением тискал его. Я молча наблюдала за ними. Кажется, оба получали от процесса бездну удовольствия. «А какие у тебя есть варианты?» Он глянул на меня чуть вопросительно. Я лишь апатично пожала плечами. «Кто его знает?» «Уж точно не я». Валь, заметив, что у меня сейчас идей нет вовсе, сам ответил на свой вопрос. «Вероятнее всего, твоя бабушка. Она женщина не менее упертая, чем лорд-директор. Вот и нашла коса на камень. А главное, что ни один другому не уступит. Слишком гордые». Так, заметка на будущее. Узнать, что связывает Валя и мою ба. Ибо знает он, как выяснилось, не только Себастьяна Арвиша. Ох, что ж за Альвик-то мне попался. Видать, не из простых, раз знаком с первыми лицами королевства. Но вариант, предложенный Валем, вполне имел право на существование. И если моя ба уже основательно достала лорда-директора, тот вполне мог набраться наглости, чтобы заявиться ко мне и потребовать повлиять на родственницу. Как же мне надоела вся эта ситуация. Неужели они не могут просто оставить меня в покое? Тяжело вздохнув, я обреченно посмотрела на дверь. Оттягивать неизбежное глупо. Да и дел у меня на сегодня запланировано предостаточно, а потому надо что-то решать. Валь, ты составишь мне компанию? Боишься, что он на тебя набросится? Боюсь, что сама пошлю его на дальний хутор веники вязать. Значит, на мыло он не годится? Явно провоцируя меня, поинтересовался Альф. Я невольно хмыкнула. А девочки-то уже успели ему объяснить смысл надписи на табличке, украшающей дверь в мою комнату. Нет, не годится. Впервые с момента прихода лорда-директора я улыбнулась от всей души. Таким мыло не сваришь. Это я тебе, как главный мыловар, говорю. Ладно. «Раз уж обязанности расписали, то, может, впустим страждущего?» Подмигнув мне, Валь прижал одной рукой бубля к себе и встал. Приблизившись к двери, он вопросительно оглянулся через плечо. Я решительно кивнула. «Запускай!» Валь с насмешливым полупоклоном открыл дверь. Я с глупой улыбкой наблюдала за этим действом. «Нет, мне совершенно точно все больше нравится этот мальчик. Может, правда себе взять?» Наверное, что-то такое нарисовалось на моем лице, ибо лорд-директор был вынужден напомнить о своем появлении приглушенным кашлем. Я растерянно уставилась на источник звука. Да-да, на какой-то миг я успела забыть о своей извечной крылатой проблеме. Он стоял рядом с Валем и с легким недовольством поглядывал то на него, то на чуть примятую кровать. Странно, но мне хватило сил не покраснеть и не смутиться, хотя под алым демоническим взглядом удержать спокойную мину на лице способен далеко не каждый. «Доброго вам дня, лорд-директор!» – мягко произнесла я, не желая давать ему права первого слова. в этом разговоре вести буду я. Что вас привело в мое агентство? Неужели решили, наконец, осчастливить отца и обзавестись супругой? Валь во все глаза уставился на меня. Ах да, он же еще не был свидетелем наших бесед с Тианом и не знает, что периодически рассудок у меня отказывает напрочь. Итак, Крисю понесло. Далеко и надолго. Нет, я здесь по другому делу, как всегда равнодушно произнес он. Я вас внимательно слушаю. Все с той же безразличной улыбкой ответила я. Тиан не выдержал первым. Возможно, не привык к тому, что я встречаю его в спальне, а может, просто не желал выносить ссоры с зубы. Я бы предпочел поговорить с вами наедине. Не волнуйтесь, лорд, у меня нет тайн от Валя. Могу я тогда поинтересоваться, что вышеупомянутый Валь делает в вашем доме? А что, Ти, какие-то проблемы? Это уже сам Альф. Видимо, он тоже не любит, когда его начинают обсуждать при нем самом. Если было интересно, мог бы прямо меня спросить, я бы ответил. Зачем даму беспокоить? Так вот, я тут пытаюсь убедить Крисси в серьезности своих намерений. А она все не верит, да не верит. Как думаешь, с чего бы это? С хитрым видом поинтересовался Валь. Самое интересное, что он умудрился обыграть наш вчерашний разговор так, что даже не соврал ни в чем. Ведь ложь лорд-директор мог и почувствовать. В серьезности каких намерений? Тиан явно растерялся от такой прямоты и искренности, а потому и вопрос задал скорее механически, чем действительно задумываясь над тем, что и у кого спрашивает. А Валь только этого и ждал. «Матримониальных!» – радостно воскликнул он. «Жениться я тут надумал!» – чуть смущенно пояснил он мгновение спустя. «Как думаешь, хорошее дело?» Я невольно хихикнула. «Нет, еще немного, и я точно влюблюсь в этого Альва. Так поставить на место Себастьяна Арвиша способен не каждый». Мужчины недоуменно повернулись ко мне. «Да хорошее это дело, хорошее! И раз уж обещала, то свое слово сдержу. Главное, и ты меня не подведи, Валь!» Все еще негромко смеясь, произнесла я. «Так что вас привело, лорд? Как видите, при Вале мы можем говорить совершенно спокойно». Себастьян, чуть сощурив глаза, внимательно смотрел на меня. Уверена, если бы мы сейчас остались одни, он бы в полной мере проявил свой демонический характер, а так вынужден сдерживаться. Вот и замечательно. Я сейчас совсем не готова второй раз выслушивать лекцию на тему Альвы и последствия личных отношений с ними. «Как скажете, леди, как скажете», – наконец произнес он. «Я пришел просить вас об одолжении». «Вы? Просить? Кажется, скоро земля и небо меняются местами», – невольно хмыкнула я, на миг выпав из образа светской львицы. Впрочем, Тиан предпочел не заметить мою грубость. «Он же у нас воспитан как положено, а не как придется, так? Ну-ну, пусть и дальше тешит себя этими иллюзиями». «Да, просить. Я прошу вас поговорить с вашей бабушкой и убедить ее в нецелесообразности дальнейших визитов в подведомственное мне учебное заведение». «Странно, что вы пришли с этой просьбой ко мне, а не к ней самой. Я уже давно не имела чести лицезреть бесподобную Марию Сулершей. Но все же я смею просить вас об удовлетворении этого моего скромного желания». Скривив губы в ироничной усмешке, продолжил настаивать на своем лорд-директор. «Да, вот ведь загнул, сволочь, и не откажешь. Сие просто недопустимо по правилам приличия. Если уж к тебе обратились с просьбой по всем правилам, будь любезен ее удовлетворить, ну или хотя бы попытаться это сделать». «Хорошо, я поговорю с бабушкой. Вы, может быть, свободны. Валь, проводи, пожалуйста, нашего гостя». Церемонно махнув рукой, попросила я Альва. Тот улыбнулся мне уголками губ и глубоко поклонился. «Как пожелает моя леди». «Ну-ну, не твоя, конечно, но кто я такая, чтобы возражать при посторонних? Вот-вот, а потому оставим все как есть». Как только дверь за спинами мужчин закрылась, я с глухим стоном откинулась на спину. Матрас мягко спружинил. «Ну что, 5 минут отдыха и вперед на работу? Никакие лорды-директора не могут быть причиной срыва графика. Верно?»